Твои самые плохие привычки? Я. Есть бутерброды с консервированной лапшой. Пауза. Курить. Пауза. Врать. Пауза. Думать о моей бывшей девушке. Она. А почему ты хочешь, чтобы я тебе снова позвонила? Я. Потому что... Она. Потому что... Что? Я. Потому что... Я подумал, не вернуться ли мне к программе Барбары Вайт, но необходимость рано вставать по рабочим дням меня, как человека, который предпочитает жить на пособие и сутками валяться в кровати, до сих пор еще повергала в шок. И вот сейчас ранний подъем начал сказываться. По утрам я добирался до школы в общей сложности около часа. Было бы не так плохо, если бы я имел возможность приходить вместе с детьми, но мистер Такер этого не одобрял, поэтому мне следовало быть на месте уже в 8:15. И если я не хотел, чтобы его недовольная бородатая и бородавчатая физиономия преследовала меня весь день, мне нужно было выходить из дома в 7:15, что подразумевало подъем без 15:07. Это было смерти подобно. Я испробовал разные способы сократить время, необходимое на сборы, чтобы подольше поваляться в кровати. Я перестал чистить зубы. Просто выдавливал зубную пасту прямо в рот. Я принимал душ с вечера, а не утром. Я надевал кроссовки на случай, если по дороге на работу придется бежать. Но что бы я ни делал, в конце концов, я всегда оставлял недоеденной тарелку сухого завтрака из медово-ореховых колечек и, дожевывая на бегу кусочек тоста, несся трусцой по Холловей Роуд. Сбросив рубашку и носки, я вернулся в кровать, вещи упали на пол рядом с брюками. Эта одежда, моя школьная одежда, не имела ко мне настоящему никакого отношения. До того, как я пошел на курсы учителей, я умудрялся как-то избегать Бартон, Снекс и Топмен. Примечание. Магазины мужской одежды в Лондоне. В этих магазинах на Хай-стрит было что-то такое, что я ненавидел больше, чем фашизм домохозяев и соседей, которые паркуются под моим окном. Полоумные стажеры-продавцы, нанятые в рамках программы по трудоустройству молодежи. Бездарное оформление клиентура, подростки, которые дают деньги на одежду. Студенты, инженеры и девушки с полным отсутствием вкуса, присматривающие милый свитерок для своих парней. Все это было для меня невыносимо. Ну, одежду для себя я покупал в секонд-хенде, в магазинах Королевской ассоциации раковых исследований и подобных заведениях. У меня два шкафа были набиты одеждой, которую мы с Саймоном называли «одежда мертвеца». От таких вещей предпочитают избавляться вдовы и те, кто только что развелся. Весь мой гардероб целиком, а он насчитывал десятки предметов, стоил мне в общей сложности не больше 50 фунтов. Но дело было даже не в деньгах. Важно было, чтобы одежда подчеркивала мою индивидуальность. Я хотел выглядеть как нечто среднее между Клинтом Иствудом в «Силе Магнума» и Ричардом Роунтри во «Вспышке». И хотя я признаю, что еще не в полной мере добился желаемого, однако я подошел к идеалу достаточно близко, чтобы чувствовать, что выделяюсь из толпы. Преподавание, к сожалению, требовало ортодоксальности. И даже я понимал, что если хочу, в конце концов, найти себе работу, надо пересмотреть свои взгляды на одежду. Штаны были из Бартонс, черные, с отворотами. Разглядывая их с кровати, я заметил, что сзади они уже начали лосниться. Рубашка и Топмен. Фу! Я купил таких 5 штук, и все на размер меньше. Когда я расплачивался, подросток на кассе спросил меня, уверен ли я, что это мой размер. Я сказал, что уверен. Ведь он был прыщавым юнцом 17 лет от роду. а я уже закончил отделение английской литературы и кинематографии, что, по моему разумению, делало меня весьма компетентным в сложных вопросах рубашечных размеров. Я поднялся с кровати и выключил свет. Фонари на Фраер-авеню, что шла вдоль дальней стороны сада, освещали шторы, и те зловеще светились в темноте, отбрасывая на стены причудливые тени. Я лег, но тотчас же встал опять, собрал с пола одежду и положил себе под голову.